на его стороне. Глава 16. «Тебе не кажется, что ты пьешь слишком много кофе?» — спросила Грейс. В 17:00 они с Натальей устроили небольшой перерыв. «Я столько курю, что не стоит переживать о лишней чашечке кофе». Наталья встряхнула головой, отбрасывая волосы назад, и искоса посмотрела на Грейс. «А вот тебе взбодриться кофеином не помешало бы». Грейс взяла карту следующего пациента. «Возможно, ты и права». Джефф спал плохо, вскочил в 3 утра и в постель уже не вернулся. За завтраком он заметно нервничал, словно ожидая, что вот-вот что-то произойдет. Они так и не поговорили. Она вздохнула и потянулась к телефону сообщить в регистратуру, что ее кофе-брейк закончился. Следующей пациенткой была чешская цыганка. В ее медицинской карте значилось, что ей 27, но выглядела она гораздо старше. Усталое, изнуренное лицо испещрено морщинами, волнистые истинно черные волосы собраны в пучок. Пока она говорила с Натальиным переводом, гладким и ненавязчивым, как всегда, Грейс заметила, что женщина избегает смотреть на нее. Цыганка обращалась к Наталье, немного отвернувшись от Грейс. «Словно хочет от меня спрятаться», — подумала Грейс. «Они живут ввосьмером в доме с 2 спальнями», — переводила Наталья из чешского. «Там нет воды, ее малышка болеет». «Ребенок здесь?» — спросила Грейс. «Чехи часто приходили на прием целыми семьями. Я могла бы ее посмотреть». Наталья перевела, и женщина, нервно потирая ладони, что-то ответила по-чешски. «Она говорит, что пришла сюда не из-за ребенка». Грейс ждала, и женщина заговорила снова. «Она пришла из-за своего жилья». «Оно совсем не годится для 8 человек», — перевела Наталья. Грейс удивленно подняла брови. «Если ваш ребенок болеет, я могу помочь вам заставить домовладельцу улучшить ваши условия. Сделать ремонт, например», — сказала Грейс. «Но, простите, обеспечение жильем — не моя работа». Женщина слушала Наталью с возрастающим раздражением. Наталья, похоже, не хотела переводить последовавшую реплику. «Смелее», — подбодрила Грейс. «Я толстокожая». Это было оскорбление. Грейс продолжила. «Представители службы поддержки беженцев будут здесь завтра. Вам стоило бы переговорить с ними». Она подождала, пока Наталья переведет. «Если вы болеете, я буду вас лечить. Вот это моя работа». Пока Наталья переводила последнюю фразу Грейс, цыганка смотрела на доктора с укоризной, в ее черных глазах блестела горькая обида. Затем она что-то сказала уже Наталье, и та сердито ответила. Женщина подхватилась и живо направилась к двери. «Подождите». Грейс поняла, что не давала ей покоя во время приема. Ей была знакома эта женщина. Та остановилась и повернулась, глядя с откровенным презрением. «Спроси, у нее есть сын 6 лет?» — сказала Грейс. Женщина слушала Наталью, и выражение ее глаз менялось. Теперь во взгляде сквозил страх. «Как Томаш?» — спросила Грейс, адресуя вопрос женщине напрямую. Услышав имя, та побледнела. «Простите», — сказала она по-английски, — «вы ошибаетесь». Цыганка быстро направилась к двери и поспешно вышла. Грейс вскочила, готовая догнать, но ее остановила Наталья. «Оставь ее, Грейс», — попросила она. «Не помнишь ее?» Грейс возбужденно схватила мышку и стала просматривать в компьютере файл пациенток со ссылками на анамнезы детей. Она была здесь в прошлом году, но только по другим именем. Заявление о предоставлении убежища было отклонено, и их выслали на родину. Наталья выхватила у нее мышку. «Ну и что с того, что она бывала здесь раньше?» — спросила она нервно и продолжила, понизив голос.